Глава 15. Соня. Не так я хотела умереть. Точнее, я никак в 19 лет не хотела, но вот так вот прям точно-точно нет. «Мамочки!» — шепчу хриплым голосом и зажмуриваюсь, когда этот медведь, клацая своими зубищами, приближается к нам. Все, мне конец. Мирослав Сергеевич так устал от моих проблем, что таким образом решил от меня избавиться? Креативно, ничего не скажешь. «Миша!» — звучит грубый голос Мирослава. И внезапно лай прекращается. Но мне все еще так страшно, что найти сил на то, чтобы открыть глаза, я не могу. Я чувствую этого медведя совсем рядом. У меня сердце выскакивает из груди от понимания, какой он большой. Наверняка, если он встанет на задние лапы, он будет прилично выше меня. Как не бояться? Внезапно я чувствую что-то мокрое. Влажное касание к пальцам, которые переплетены с пальцами Мирослава. Что происходит? Открываю глаза через силу, и тут же мое сердце начинает стучать еще сильнее, чем до этого. Этот пес, хотя он реально больше на медведя похож, обнюхивает и облизывает наши сцепленные в замок пальцы. А? А что происходит? Шепчу еле слышно, боясь сделать даже лишний вдох, не то что движение. Показываю Мишане, что ты не чужая, и от тебя не надо охранять дом. Он видит, что мы держимся за руки, и это значит, что тебе можно доверять. Сейчас обнюхает и будет издалека запах узнавать. Больше не будет тебя пугать. Ах, вот для чего он меня за руку взял. Но предупредить-то хотя бы мог, чтобы я тут от инфаркта не умирала. Все равно страшно. Он очень большой. Я таких больших собак и не видела, наверное, никогда. Разве что на картинках в интернете, и то не факт. А он смотрит прямо в глаза, точно как его хозяин. И съесть они тоже оба легко могут, только по-разному. В голове только одна мысль, что он сейчас клацнет зубами и оставит меня без пары пальцев, а то и без всей кисти сразу. Но Михаил, кажется, действительно настроен довольно дружелюбно. По крайней мере, все пальцы на месте, и он уже не лает. Наоборот, он переводит голову к моей второй руке и утыкается носом в ладонь. «Мамочки, что делать-то?» «Погладь его», — подсказывает Мирослав Сергеевич. «Мишка ласку любит. Он не тронет тебя, не бойся. Он теперь тоже думает, что я твой жених». Посмеивается, а я почему-то чувствую, как краснею от этих слов. Шутка затянулась, вот даже дошла до члена семьи самого Мирослава. И пусть этот член семьи собака, неважно. Пытаюсь перебороть свой страх и провожу кончиками пальцев по носу собаки и чешу его между ушами. Он такой большущий, что моя ладонь кажется на его фоне еще меньше, чем есть на самом деле. Ладно, похоже, он и правда не собирается меня съедать. По крайней мере, на сегодняшний ужин. Хороший мальчик. Приговариваю еще больше, настраивая собаку на дружбу. И он вдруг падает, переворачивается на спину и смотрит на меня таким взглядом, словно снова что-то ждет. «Мишаня, что за наглость?» — смеется Мирослав Сергеевич. «Дама ко мне пришла, а ну кыш!» «А что он хочет?» «Чтобы ты его по пузу чесала. Наглеет парень. Место, я сказал». Но говорит он недостаточно строго, видимо, потому что Мишаня только кидает на него недовольный взгляд и возвращает тот ко мне, тут же меняя его на выжидающий. Как это мило, на самом деле. Мне страшно, конечно, но раз просит такой мужчина, я не смею отказывать. Тем более Мирослав рядом. Вряд ли он позволит Мишке меня съесть. Надеюсь. Присаживаюсь на корточке рядом с собакой и чешу его пузо, как он того и требовал под недовольные вздохи Мирослава. Зато Мишаня доволен. Конечно, в моих интересах его задобрить. Он все-таки представляет опасности сильно больше, чем Ольховский. Соня, он наглеет. Посмеивается Мирослав, поднимая меня за плечо. Пойдем в дом. Он такой мягкий. Плетусь за ним, оборачиваясь на собаку. Я провела с ним минут 5 и уже точно могу сказать, что влюбилась. Когда он не пытается меня сожрать, то выглядит довольно дружелюбным. И имя ему очень подходит. Он и правда настоящий медвежонок. Страх собак, конечно, никуда не делся, но этот пес словно какой-то особенный. Его не хочется бояться, только гладить и любоваться. И красивый. «И наглый», — напоминает Мирослав, а таки затаскивает меня в дом, закрывая дверь за нами. Черт, с собакой там было проще. Он как-то отвлек от всех проблем и неловкостей. А сейчас мы оказались одни, и меня вдруг осенило вообще все происходящее. Он привез меня к себе? Мирослав Сергеевич, так это... Не могу собрать слова в кучу и сказать что-то адекватное, но, кажется, он меня понимает, и мне не приходится пытаться изъясниться и дальше. «Да, Сонечка, это мой дом. И пожить я тебе предлагаю именно тут». Он говорит так легко, словно у него тут уже десятки работников оставались на ночь. Ну или как будто я только и делаю, что остаюсь в огромном доме своего начальника. Это неудобно. Неудобно девочку в беде бросать, принцесса. Говорит он, проходя внутрь. Плетусь за ним. А это удобно. Тут очень много места, его вполне легко разделить на двоих. Он поднимается на второй этаж, сворачивает по коридору налево и открывает первую дверь. Вот твоя комната. Вещи твои тоже тут, ну, те, что я вежливо забрал у твоих родственников. На самом деле я просто сбросил в чемоданы большую часть шкафа, полочек и стола. Поэтому, если что-то не захватил, прости, я не разглядывал, чтобы тебя не смущать. С ума сойти. Вот прямо сейчас взять и сойти. Можно? Комната, конечно, безумно красивая, но вот те три чемодана моих вещей в углу кажутся еще более красивыми. Это такой уровень заботы, которого я не ощущала со дня гибели моих родителей. Это что-то особенное. Мне безумно приятно. Так сильно, что я стою и понимаю, что снова вся в слезах. А чья эта комната была раньше? Спрашиваю, хотя даже не знаю, почему хочу знать. Наверное, просто пытаюсь скрасить неловкость. Ничья. Он пожимает плечами и обнимает меня одной рукой. Есть еще две другие, тоже пустые. И одна моя. Я строил дом с заделом на будущее. Большая семья, дети и все такое. А в итоге живу тут один. Сестра однажды гостила пару месяцев, и все. Все впереди. Говорю ему, отчего-то вмиг поверив в то, что у него и правда будет большая семья. И он наверняка будет очень классным родителем. Ага. Усмехается, но веселья в его словах вообще нет. Ты располагайся, в общем-то. Потом спускайся, поужинаем, я закажу что-нибудь. Мирослав Сергеевич, меня накрывает чувствами. Искренними, настоящими, ценными. Во мне бушует такой большой океан благодарности, что ему банально не хватает места внутри. Мне нужно выплеснуть хоть немного, и я не нахожу ничего лучше, чем просто обнять его. По-настоящему, тепло и крепко, со всеми чувствами, что разгорелись внутри. Я даже не знаю, как вас благодарить. «Не плачь больше», — говорит он, чуть отстраняясь и щелкая меня по носу. «Этого будет достаточно».